Глава 16. Когда невозможно верить, верьте. Эпиграф. Вы доверяете Богу ровно настолько, насколько любите Его. А любите вы Его не потому, что много о Нем читали, а потому, что Он коснулся вас, и вы отозвались на это прикосновение. Только любя, можно сделать шаг в неизвестность, сказав: «Отче, в Твои руки предаю дух свой». Бреннан Маннинг. Лев и Агнец. Когда сатана вбил клин между Евой и Создателем, он выиграл. Теперь, что бы мы ни делали, коль скоро эти действия не основаны на доверии Богу и понимании Его намерений, они замыкают вокруг нас петлю греха. Это верно в любом случае. И когда мы потакаем своим собственным желаниям, и когда пытаемся умилостивить Бога. И вот тут-то учение о распятии как об умилостивлении Бога может сослужить горькую службу. Взгляд на крест как на своего рода бесплатный билет на поезд в рай лишает его силы, потому что он есть совсем другое. Приглашение взаимоотношениям с Богом Отцом. Конечно, человек не знает, что же ожидает его после смерти, и потому подсознательно испытывает страх, готов каяться в своих грехах и делать что-то, что мы предлагаем ему для обретения спасения. Но это станет только началом проблем. Большая часть спасенных будет жить так же, как и раньше, полагая, что все необходимое с их стороны уже сделано, и ад им больше не угрожает. Будут и те, кто увлечется мероприятиями религиозных организаций, искренне считая, что так выражается преданность Богу. Но очень скоро большинство обратившихся обнаружит, что в реальности их христианство не принесло того, что было обещано. И однажды, сбитые с ног грехом, такие христиане не смогут подняться, потому что изначально не позволили Богу удалить в себе сам корень греха. Только сила распятия значимо изменит нашу жизнь, но прежде чем мы ощутим ее, должно восстановиться то доверие, которое было украдено в Эдемском саду. И это восстановление происходит удивительным образом. Наиболее загадочные слова Иисуса прозвучали на кресте в момент неописуемого одиночества и отчаяния Сына Божьего. Боже мой, для чего ты меня оставил?» Отталкиваясь от этих слов, теологи веками пытались разобраться, что же происходило между отцом и сыном в тот момент. Мог ли верный Господь оказаться неверным своему сыну в самую тяжелую минуту жизни? Конечно же, нет. Даже тогда, когда Иисус предсказывал, что все ученики оставят его, Он говорил об Отце, который всегда будет с Ним. Я не могу ни на минуту поверить в то, что Отец оставил Сына, но могла быть полярная разница между тем, что делал Отец, и тем, что ощущал Сын. Он, вне сомнений, чувствовал себя оставленным, но было ли это так на самом деле? Возможно, свет на ситуацию может пролить 21-й Псалом, ведь Иисус провозглашает те же слова, что и Давид. Посмотрите отрывок, где Давид колеблется между уверенностью в Божьей любви и страхом, что он ее утратил. Боже мой, для чего ты оставил меня? Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля. Я вопию днем, и ты не внемлешь мне. На тебя уповали отцы наши, и ты избавлял их. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, ибо не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему». Давид красноречиво описывает ту бурю эмоций, которую в людях производит грех. Он захлестывает нас чувством одиночества. Мы ощущаем себя покинутыми всеми. Но автор также убеждает, что Бог все равно с нами, и в конце концов, в любом случае, все будет по Его воле, несмотря на наши мучения. В момент, когда Иисус стал грехом ради спасения человека, Он вошел в полноту позора, тьмы и оков этого самого греха. Когда гнев Господень поражал грех, которым Он стал, и Иисус, возможно, даже не видел Отца, с которым пребывал в вечности, грех ослепил Его, и Сын почувствовал себя оставленным Отцом. Но в этом и состоит разница между тем, как мы, будучи во грехе, ощущаем Бога, и тем, каков Бог на самом деле. В тяжелые минуты жизни нам тоже кажется, что Бог нас оставил. Но это не значит, что так есть на самом деле, мы просто не можем видеть Его сквозь греховную тьму. Бог никогда не отворачивает своего лица от тех, кто стал на Его сторону, и это славная весть для каждого из нас. Тем более немыслимо, чтобы Он отвернулся от Своего Сына. Тот факт, что Иисус почувствовал себя оставленным, лишь показывает, до какой степени Он пережил грех ради нас. Поглощенный злом, в какой-то момент вечности Сын познал весь ужас сиротства. Это была боль, превосходящую всякую боль на земле, поскольку до того в Его жизни не бывало такого момента, когда взгляд Его не был прикован к Отцу. Возможно даже, что и сама цель креста для Него в тот момент могла быть поглощена беспросветной тьмой греховного бремени. Но незримый Бог-Отец был Сыном. Он присутствовал на Голгофе в Своей обычной полноте, однако, став грехом за нас, Иисус не мог ощущать Его присутствие. Это восприятие казалось реальностью, ведь Иисус находился в такой пустоте и в таком одиночестве, которое, возможно, и определяют само понятие ада. Здесь кроется тайна более глубокая, чем то, что Господь открыл нам в Писании, и нужно быть весьма осторожными, чтобы не говорить более того, что нам открыто. Прикосновение греха нарушило совершенную целостность Божественного Союза. Цена нашего греха написана для нас их ранами. Предсмертный крик Сына, наверное, разрывал сердце Отца, который чувствовал, что кажется тому вместо любящего далеким. Но это не последние строчки повествования. Сразу же после всплеска отчаяния Иисус демонстрирует самую великую картину веры за всю историю Вселенной. «Отче, в руки Твои предаю дух мой», в руки Отца, которого Он не мог видеть, дабы совершить замысел, который они вынашивали так долго и который Ему уже трудно было ясно видеть перед собой. В состоянии полной безнадежности и одиночества, в страданиях и предсмертной агонии на кресте, Иисус смог совершить то, что не удалось Адаму и Еве в благодати и красоте Эдемского сада. Он верил Отцу. Он предал всего себя в Его руки и тем завершил свой земной путь. Страсти креста закончились, грех был повержен, а тело Христа разбито. Но последний вздох Иисуса на кресте подтвердил: есть сердце, верующее Богу сверх всякого понимания. Линия смерти была пересечена в состоянии полного доверия и абсолютной веры, и власть смерти оказалась сломленной. Павел беспрестанно повторяет, что сделанное Троицей на кресте служит неопровержимым доказательством любви Бога к нам. То, что Бог прошел долиной смерти, чтобы освободить нас от нашего своеволия и позволить стать Ему друзьями, показывает истинные мотивы Всевышнего по отношению к людям. Ибо едва ли кто умрет за праведника, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это слова из послания к римлянам, 5 глава, 7-8 стих. Будь то птица, укрывающая птенцов от огня собственным телом, или мать, спасающая испуганное дитя от роя жалящих пчел, без сомнения, только любовь может дать силы для такого самоотвержения. Поставив себя между нами и смертью, Бог хотел открыть людям, что достоин глубокого доверия. И когда человек осознает истинный смысл Голгофской жертвы, барьер между ним и Богом, воздвигнутый сатаной, исчезает. Мы более не боимся доверять своему удивительному Отцу и верим, что Он замыслил для нас самое лучшее. Даже тогда, когда нам трудно видеть Его руку в своей жизни и когда кажется, что Он бездействует, вместо того, чтобы уступить сомнениям и неверию, мы твердо убеждены, что Богом совершается нечто превосходящее наше воображение, и потому будем ходить в Нем, а не удаляться от Него. Христов крест не только демонстрирует Божью любовь, за которую была уплачена наивысшая цена. Иисус показал нам, как можно жить и умирать в доверии небу. «В руки Твои предаю Дух мой». Когда я не понимаю Божьего действия, когда заблудился и не знаю, куда идти, когда мне одиноко и душу съедает пустота, ответ сердца может быть лишь один. «В руки Твои предаю Дух мой». Наследие креста – это жизнь доверия. Вера освобождает нас от слепоты греха, который заставляет искать подтверждение божественной любви и доказывать Ему, что мы ее достойны. Именно прозрение веры ждет от нас Отец, и саму эту веру Он дает нам как дар. Греческий текст послания к Галатам, 2 глава, 20 стих, в оригинале выглядит так. «И живу уже не я, а живет во мне Христос, и пока я живу на земле, я живу благодаря вере Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя в жертву ради меня». Большинство переводов, однако, предлагают такой текст. «И пока я живу на земле, я живу благодаря вере в Сына Божьего». Понять то, что имел в виду Павел, говоря «благодаря вере в Сына Божьего», тяжело. Поэтому, по большей части, этот стих Писания переведен в соответствии с основной мыслью Евангелия о важности веры в Иисуса Христа. Но Павел выражает здесь несколько другую мысль. В языке оригинала у этого текста не может быть двух вариантов прочтения, и есть явное языковое отличие между двумя понятиями, на что направлена вера и кому она принадлежит. В данном случае речь идет о принадлежности. Другими словами, Павел здесь говорит, что он живет верою самого Христа, а не строит веру в Него своими усилиями. Разве это не чудо? Как часто вы чувствуете, что ослабеваете в вере? Вы пытаетесь, насколько возможно, жить по вере, но вера все равно ускользает. Как же можно обладать тем, что вдруг может исчезнуть? Конечно же, правы те, кто говорит, что нужно больше верить в Иисуса, но в нужный момент этот совет мало помогает. Как я могу верить больше, чем верю? Ответ заключается вот в чем. Павел понял, что его жизнь закончилась в момент смерти Христа на кресте. После этого он уже не жил своей человеческой верой. Он дал Христу жить в себе, а вера самого Иисуса в Отца заменила собственную веру Павла. Мы с женой в своем христианском пути пришли к тому же, в самые тяжелые периоды жизни, даже тогда, когда обстоятельства, превосходящие наши силы, парализуют в нас веру, мы порой в слезах просто молим. Господи Иисус, мы выбираем верить в любовь Отца просто потому, что в нее всегда верил Ты. Дай нам от своей веры, чтобы выстоять теперь и знать, что наша жизнь вся до последнего дыхания в Твоей руке. Невероятно, Но этот простой акт веры всегда действует. Он высвобождает силу, которая превосходит наши человеческие возможности и интеллект. Глаза видят четче, а сердца преодолевают непреодолимую боль. Ответы, которые не имели смысла, становятся значимыми. Божьего присутствия и замысла достаточно, чтобы выстоять в житейской буре. И в какой-то момент мы начинаем понимать, что Его рука творит для нас нечто большее, чем мы себе представляли. Апостол Иоанн говорит о тайне жизни в Его Царстве. Он утверждает, что и написал свое свидетельство, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. К сожалению, этот стих несколько обесценился популярным утверждением о том, что вера в то, что Иисус есть Христос, это правильная церковная доктрина, и если человек разумом подтвердит, что Иисус есть Христос, то будет жить вечно. Но Иоанн указывает не только на это. Слово, которое переведено как «веруя», является отглаголенной формой слова «доверие». Таким образом, читая здесь его как «доверяя», мы открываем для себя больший смысл сказанного. И теперь предыдущий стих можно прочитать так. «Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, доверяя, имели жизнь во имя Его». Иоанн не призывал в данном контексте провозглашать свое правильное вероисповедание, но приглашал понять то, чему Бог начал учить людей еще в Эдемском саду – полному доверию себе. Иоанн не случайно выбрал для своего повествования такие истории о жизни Иисуса, которые помогают верить в то, кто Он есть на самом деле. Обретая доверие, мы можем познавать жизнь в Боге. В Его Царство входят не тогда, когда признают себя грешниками, публично каются перед собранием верующих или произносят ортодоксальный символ веры. Нет. Мы становимся детьми Царствия, когда доверяем словам о том, кто Он есть, и живем в этом доверии, несмотря на все превратности судьбы. Те, кому это удается, открывают для себя жизнь в Боге даже здесь, в разбитом и падшем мире. То, что Отец совершил на кресте через Христа, не только полностью повергло грех, но и позволило человеку строить свою жизнь на доверии Богу. Он любит вас безраздельно и безусловно, и будет любить так до последнего вашего дня на земле и дальше, в вечности. В тот самый момент, когда Иисус познал смерть на кресте, Божья победа над грехом и смертью состоялась. То, что произошло 3 дня спустя, явилось подтверждением этого факта. Бог воскресил Христа из мертвых, потому что Тот уже поверг смерть Своей беспрекословной верой в Отца и таким образом стал родоначальником нового поколения верующих. Отныне мы можем жить как народ, любимый Своим Отцом, и Он, Бог живой, помогает нам в этом. Нам уже не нужно искать путей умилостивления Божьего гнева. Мы можем просто жить в Его любви, и это полностью меняет картину мира и образ жизни человека. Апостол Павел в послании к Галатам во 2 главе в 19-20 стихе пишет: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вопросы к главе 16. Поразмышляйте над этим. Когда вам легко доверять Богу, а когда трудно? Как пример Иисуса помогает доверять Богу даже тогда, когда вам кажется, что Он оставил вас? Поскольку мы стремимся жить Его верой, просите Иисуса открыть вам, как Он желает взрастить в вас доверие Богу. Просите его научить вас надеяться на него и оставаться в этой вере даже в самые сложные периоды жизни, не полагаясь на обстоятельства или чувства. Вопросы для обсуждения в группе. Как изменилась бы ваша жизнь, если бы вы абсолютно и безоговорочно доверяли Богу во всем? Бывают ли моменты, когда тьма практически полностью окружает вас, и вам становится трудно понимать то, что Бог производит в вас? Каким образом пример Христа на кресте помогает доверять Ему во всем, несмотря на возникающие в жизни сложности? Помолитесь друг за друга о том, чтобы Бог через обычное событие дал вам откровение о том, что Он рядом и совершает свою волю в вашей жизни.